Внезапно толпу чудовищ пробило сразу несколько огромных туш, что, раскидывая все вокруг, тяжело неслись вперед. Сразу 10 силовых зомби непреодолимым щитом прикрыли своих менее крепких собратьев. Пулеметные пули рвали их тела, но мертвецы специально прикрывали головы лапами, поэтому пулям требовалось время, дабы преодолеть все эти препятствия. Волна мертвецов рывком приблизилась сразу на несколько десятков метров, и лишь загремевшие орудия бронетехники вернули ситуацию под контроль. Установился шаткий паритет. Зомби прибывали внушительными волнами, но и вихри свинца не давали им преодолеть сверх того, что он уже прошли. Вот только боезапас был не бесконечен. На уничтожение зомби был выдан ограниченный боекомплект. Грохот затих, стволы начали остывать. Трещали лишь одни пулеметы, но волна мертвечины медленно, но продвигалась вперед. Взрыв. Сразу десятки тварей были раскиданы вокруг. Мертвецы дошли до первых мин. Что же тут происходит? Сергей с огромным недоумением смотрел на непонятные телодвижения, происходящие в орде зомби. Часть зомби двигалась вперед. Некоторые стояли неподвижно, а другие двигались куда-то в бок. Подождите-ка, они двигаются так, будто их контролируют. Пришел Сергей к ужасному выводу. А это значит, что эта ловушка может быть расставлена совершенно не нами. И словно невидимый кукловод ждал этого вывода, для того чтобы выпустить заранее подготовленные и скрытые отряды, что захлопнули ловушку. Сергей только вытаскивал рацию, дабы сообщить о надвигающейся катастрофе, как позади человеческой армии появились первые твари. У минометчиков было небольшое прикрытие, и его хватило бы, чтобы задержать первый удар мертвецов. Но у нападающих были иные планы. Впереди неслись десятки скоростных зомби, что буквально распотрошили немногочисленных людей. Однако никто не побежал с честью, вступив в бой и погибнув, дав расчетам подхватить самые легкие орудия и утащить их к людям. Лишь немногие из них успели спастись. Огонь из всего, что стреляет, не жалеть боеприпасов. Для командующих стало ясно. Или сейчас они будут пользоваться всеми ресурсами, или никакого потом уже у них не будет. Сергей же, как никто другой, осознавал, что дело плохо. Ведь за спинами уже кончающихся волн зомби появились первые отряды скелетов и других отвратительных порождений, ведомые некромантами, с горящими зеленым огнем смерти глазами. Глава 24. Мы в полной заднице. Вместо того, чтобы сидеть ровно в своем осколке, некроманты перешли в атаку. Они подчинили ближайшую орду и даже нарастили ее численность. Будь это обычные зомби, мы смогли бы перебить и в два раза большее число. Конечно, это бы поставило под вопрос целесообразность дальнейшей миссии, ведь боеприпасы были бы на исходе. Вот только кроме обычных мертвяков, пусть даже эволюционировавших, имеется еще и пополнение войск, состоящее из скелетов и сделанных из них тварей. Пути к отступлению они нам благополучно отрезали. Попытки прорваться будут стоить нам всей армии, если не наших жизней. «Внимание!» — говорит мясник. «Двигаюсь к вам на соединение. Их слишком много. Начинайте крепить оборону. Проклятая нежить! Прием!» Во время его разговора слышалась нешуточная стрельба и хрипы убиваемых мертвецов. Учитывая количество тяжелого вооружения в его отряде, он имел хорошие шансы добраться до отрядов Лизы с Сергеем. Сергей судорожно стал размышлять, из чего же можно создать оборону, что даст им всем шанс. Его взгляд зацепился за кричащую в рацию Лизу. Из-за окружающего грохота голова Сергея чувствовалась словно кастрюля, по которой без перерыва колотит металлическим половником. Он ничего толком не мог расслышать в творившейся какофонии. От ее приказов водители машин, взревев двигателями, неуклюже стали выстраивать некое подобие круговой стены. Это затруднялось наличием пулеметных расчетов, что и не думали прерывать стрельбу. Да и обычные автоматчики были сдернуты в тыл, дабы своим огнем останавливать подступающие орды зомби. Да и бронетранспортеры изредка бухали, разрывая на куски излишне ретивых и крепких зомби. Попробуй припарковать свой тяжелый хаммер так, чтобы не попасть под очередь станкового пулемета. Стоило машине занять свое место, как солдаты, прекратив стрельбу, подскакивали, помогая пулеметчикам донести и установить их оружие на машины и продолжить стрельбу. На землю сыпались десятки гильз, они скатывались по бортам машин, словно стальные ручейки. От запаха сгоревшего пороха было трудно дышать. Многие залезали на машины и вели огонь сверху. Конечно, в действиях многих бойцов чувствовалась паника, да и это было не мудрено. но вовремя отданные приказы командования дали четкие, понятные цели, которые вымели лишние мысли из голов солдат. Но несмотря на старания, иногда развитые зомби все же прорывались, успевая забрать пару жизней, чтобы быть изорванными их осатаневшими товарищами. Никто не сдавался и не надеялся на пощаду. Всем было очевидно понятно, что на милосердие от подобного врага можно не рассчитывать. Этого мало. Скоро патроны начнут кончаться и начнется рукопашная. Вот только люди имеют свойство уставать. Это будет наш конец. Следовательно, надо приложить все силы, дабы разделить силы мертвецов на куски, с которыми можно будет справляться в рукопашную или навыками. Как четкий, всячески проверенный план превратился в это. Где были хваленные разведчики, которые все тут сфотографировали? Получается, их специально вели, дабы никак нас не насторожить. Подумал бы о предательстве. Да вот только Пабло сволочь, тут же. Даже найти виноватых не получается, кроме нас самих. Сергей торопливо приблизился к Лизе. Анна, увидев его, выступила вперед, дабы прикрыть грудью подругу. Не время маяться херней, рявкнул Сергей, отталкивая бодигардшу. Получилось не совсем так, как он хотел, все же ее характеристики были ненамного ниже, но смог все же сдвинуть с прохода. Лиза, врубай свой навык. Требуется разделить подступы твоими колючками, чтобы остановить хотя бы часть мертвецов. Что? Отвлекалась она. Что за чушь ты несешь? Ты предлагаешь мне потратить уйму сил на какую-то... Лиза, послушай. Уже скоро патроны начнут кончаться и нам всем придется столкнуться с этими тварями в рукопашную. Единственный наш шанс справиться с подобным давлением – это зажать их в нескольких узких местах. Не дать навалиться всей массой. Отбрось наши разногласия и обдумай, что я сказал. Лиза мрачно смотрела стоящую перед ней двухметровую фигуру. Сергей не знал, что происходило у нее тот момент в голове, но спустя полминуты, она все же кивнула. «Хорошо, теперь не мешайся». Отвернувшись от мужчины, она широко распростерла руки, будто собираясь обнять весь мир, после чего резко присев, вбила их в землю. И асфальт начал расступаться, пропуская первые ростки того, что вполне возможно могло спасти множество жизней. Девушка не рвалась за скоростью, поэтому толстые, даже на вид мощные корни выбирались из земли не торопясь. Они крепко вцеплялись в почву, что их породило. Кто бы ни попытался бы их сломать и сдвинуть, у него были бы большие проблемы. Густые заросли выросли перед машинами, разделив волны мертвецов на несколько ручейков. Огневой вал также сконцентрировался лишь на относительно небольших проходах. Некоторым зомби не повезло, запутавшись в корнях вначале. Теперь они бессмысленно дергались где-то наверху, пробитые в множестве мест шипованными лианами. Это позволило некоторой части бойцов прекратить огонь, сохраняя патроны. В это же время со стороны отряда мясника раздалась череда мощных взрывов. Впереди неслись, давя все вокруг, бронетранспортеры. Благо, что мертвецов туда успело прорваться немного, поэтому тяжелая техника почти не буксовала в лежащем на земле мясе. На броне сидели бойцы, что судорожно вцепились кто во что гораст и при этом отстреливали тех тварей, что успевали залезать наверх. Внезапно выпрыгнувшая скоростная тварь слизнула одного зазевавшегося солдата и еще в воздухе успела перегрызть его горло. Тот пытался сопротивляться, отталкивая чавкающую его плотью пасть, но силы были явно неравны. Но монстр недолго радовался собственной удачливости. Через пару секунд тело солдата вместе с его убийцей разорвало на куски, сдетонировавшей гранатой. Жертва смогла отомстить даже с того света. Позади приближающегося каравана ехал сам мясник, выполняя роль защитного арьергарда. Его навык работал вовсю, создавая вокруг окружающих защитный купол из движущихся клинков. Обычные мертвецы толком не успевали даже дернуться, как превращались в истекающие гнилой кровью куски мяса. Со стороны это выглядело так, будто вокруг Пабло на огромной скорости летает целая стая невиданных птиц с острыми перьями. Для вновь прибывших был специально оставлен целый участок для расположения. Стоило бронетранспортерам проехать внутрь, как мелкие машины в срочном порядке двинулись закрывать разрыв в стенке. Пошатывающийся мясник подошел к Сергею с Лизой. Было видно, что этот прорыв дался ему не так уж и легко. Он вытащил сразу несколько системных усилителей восстановления духа и закинул их в рот, скривившись. Какая же гадость! Неужели с их технологиями они не могли сделать у этих пилюль хоть сколько-то терпимый вкус? Рядом также скривилась Лиза, съев свою порцию восстановителей. Барьеры для усложнения продвижения зомби были закончены, и она собиралась в срочном порядке восстановить хотя бы часть сил. «Дела наши плохи», — продолжил мясник. «Я тоже видел некромантов. Изредка появляются позади войск и ничего не делают. Лишь бессмысленно тратят запасы своего мяса на наш штурм. Неужели ждут, когда у нас кончатся боеприпасы, чтобы взять нас с минимальными потерями? Все проще. Сейчас они тратят тот запас, что не могут толком контролировать. Это чужой для них мир. Для подчинения наших мертвяков им требуется прикладывать в разы больше усилий. Поэтому они и используют их, дабы сократить потери в своих настоящих силах». После небольшого раздумья высказал беспокоящую его мысль Сергей. «Говоришь, много сил», — протянул Пабло, после чего зловеще улыбнулся. «Спасибо, Серж, ты навел меня на одну интересную мысль. И да, у нас есть для них небольшой сюрприз». Спустя пару минут бойцы устанавливали здоровенный миномет, еще пара минут на прицеливание и пристрелку. Корректировка огня выполнялась по наводке немого, которого Сергей и не думал отзывать. Пока необходимости в его присутствии здесь не было, там же он выполнял невероятно ценную функцию. Первые пристрелочные снаряды постарались положить как можно дальше от вольготно расположившихся некромантов, дабы никак не спугнуть. Сергей с усмешкой наблюдал за тем, как спокойно стоявшие иномерцы неторопливо общаются друг с другом. Не голосом, ведь, по факту, они были такими же мертвецами, только невероятно сильно высушенными до состояния мумий. Понять, что они мысленно, или еще каким-то образом, говорят друг с другом, можно было по неторопливой, выверенной жестикуляции рук и движениям тела. Находясь на значительном расстоянии и за прикрытием стен, некроманты искренне считали, что они в безопасности. Они ошибались. Выжившие минометчики, также притащившие свои орудия, могли бить на впечатляющую длину в несколько километров даже из своих небольших пуколок. Что говорить о главном орудии? Но основную скрипку в предстоящем ответе должен был сыграть весомый довод мясника. По моей команде, огонь, и мирная стоянка разумных мертвецов покрылась лепестками разрывов, на несколько секунд скрыв происходящее. Но главное Сергей увидел. Минометчики смогли сделать невероятное. Самым главным снарядом они попали прямиком в центр гигантской конструкции из костей, на которой передвигалась местная элита. Взрыв разнес куски костей во все стороны. Огромный монстр развалился на две части судорожно суча многочисленными лапками. Высокомерные некромаги падали на землю, после чего их вбивало в нее бьющимся в агонии монстром. Конечно, это было не единственное скопление некромантов, так что накрыть всех разом попросту бы не получилось, но этого и не требовалось. Удар живых достиг своей цели, вызвав сокрушительные последствия. Сергей, широко раскрыв глаза немого, впился в происходящее, боясь упустить хоть что-то. Стало ясно, что для контроля столь значительных сил был использован некий масштабный ритуал, что был завязан на поломанном костяном гиганте Скалопендре. При повреждении этого магического конструкта, поводок спал, вследствие чего все зомби резко обрели свободу. Ну и казалось бы, что в этом такого? Зомби нежить, некроманты тоже нежить, что им делить? Вот только мертвецы этого мира думали иначе. Несколько секунд они приходили в себя, после чего рванули в сторону войск разумной нежити, схлестнувшись не на жизнь, а на смерть. И даже это было лишь частью тех проблем, что обрушили люди на головы своих противников. В основном бойцы тратили боеприпасы на обычных мертвецов, эволюционировавшие же, если и появлялись, то редко, в основном дабы ударить в бок или спину. Следовательно, у некромагов имелся значительный запас эволюционировавших монстров, которых они держали в тылу, что также стали свободны. Тыл же находился в опасной близости от них самих. Самое же веселое было в том, что их мозгов уже хватало осознать, кто виноват в их подчиненном состоянии, и возжелать их смерти. У армии живых также все происходило не так уж и гладко. Вырвавшиеся из-под контроля зомби тупили всего ничего, после чего все также бросились на живых. И на этот раз среди них были уже развитые, не сдерживаемые разумной нежитью. Да и патроны, несмотря на строжайшую экономию, были не бесконечны. Глава 25. Нашим противникам, до крайности, весело, поведал Сергей, смотря как огромный зомби второго уровня эволюции пробился через скелетов и ударом кулака размазал в пыль зазевавшегося некроманта. Вот только, его остановка стала критичной. Скелеты, словно саранча облепили его тушу плотным ковром. Подтянувшиеся костяные поводыри окончательно его обездвижили, а слаженный удар нескольких магов смерти упокоил эту тушу. Правда, даже не с первого раза. Первый удар, выглядящий как рой зеленой мошкары, начисто изничтожил всех держащих скелетов и стесал кожу и часть мышц мертвеца. Тот пытался все еще подняться, но уже невероятно медленно. Светящиеся шарики били не только по физической части монстра, но уничтожали еще и энергетическую. Хм, судя по той паузе и переглядыванию группы разумной нежити, удар должен был вызвать совсем иной результат. Если продолжить мысль, то он должен был убить монстра с первого удара. Но этого не произошло. Делаем вывод. Их атакующая магия также нестабильна, как и ритуальная. С этим уже можно работать. Скелеты и вся остальная нечисть в лице поводырей с кучей лап и черепов, а также мечущихся костяных гончих, были куда как медлительнее тех, что показывали на видео. И так не очень быстрые обычные зомби вполне неплохо справлялись с ними, хоть и с большими потерями. Все же скелеты были куда умнее своих противников. Там, где зомби бессмысленно пытались грызть старые кости, скелеты несколькими ударами обезглавливали мертвеца. При этом, несмотря на значительно ослабленные силы врагов, Сергей ощущал предательский холодок. Та сила, то пренебрежение к смерти пугало сильнее военной мощи. На глазах мужчины боролись не две армии, а словно две полуразумные стихии. Если одна из них была безумной, ослепленная яростью и желанием лишь уничтожить своего противника, несмотря ни на что, то вторая действовала с четкостью механизма, созданного с одной единственной целью. Убивать и еще раз убивать. Механизм мог учиться, развиваться и становиться сильнее, но его основные директивы не мог изменить никто. Сергей смотрел на это и понимал, что он никогда полностью не отдаст свой разум на попечение столь могущественной первооснове, как смерть. Возможно, он сможет получить невероятные блага и мощь, но цена полностью лишит смысла то, что он приобретет. Человечество получило самое главное – разум и право выбора. Откуда-то пришла давняя мысль. Мужчина не мог вспомнить, где он это уже слышал. Добровольно лишить себя этой возможности – то же самое, что продать свою бессмертную душу. Ну уж нет. Черт знает, куда меня приведет мой путь. На вершину или в самый низ. Но я никогда не сдамся и не продам свое «я» никому. Какова бы на кону ни стояла цена. Отлично. Высказал одобрение Пабло. Он цепко следил за разворачивающимся сражением. Изредка лежавшие на земле клинки взлетали, чтобы спасти жизнь то одному, то другому солдату. Но после этого он тут же клал их на землю, экономя дух. Лиза также не теряла времени даром. Некоторые некроманты не успокоились даже под атаками своих бывших войск. Часть выросших шипованных зарослей вспыхивали зеленым огнем и, корчась, сгорали за считанные минуты, что в свою очередь увеличивало количество проблем у армии живых. Правда, несмотря на все это, потери все же были. Павших товарищей солдаты парой выстрелов упокаивали, разнося головы, чтобы те не встали и не вцепились им в спины. Это было жестоко, но действенно. Новый мир не терпел слюнтяйства и морализаторства. Или убиваешь ты, или убивают тебя. Патроны кончаются. Майор выглядел не очень хорошо. Прорвавшийся мертвец своими когтями чуть не снял с него скальп. Лишь присутствие рядом мясника не дало армии лишиться довольно толкового командира. Удар сорвал часть кожи с головы, поэтому сейчас Марк Тейлор напоминал Сергею, танкиста, замотанного бинтами после контузии. Благо, хоть зомби-вирус передается лишь через укус, иначе у нас были бы огромные проблемы. Малейшая царапина этими острейшими когтями и пиши пропала. Тем не менее, несмотря на ранение, вид он имел бравый и деятельный. Даже его обычное скучное выражение лица отступило, сменившись некой заинтересованностью. Некоторым людям, чтобы раскрыться, требуется попасть в, самом деле, опасные ситуации. В обычной жизни же они могут быть обычными, ничем не примечательными личностями. Но стоит ситуация покатиться в пропасть, как такие люди ведут других за собой и вершат судьбы. Конечно, когда кризис минует, с этими людьми принято прощаться. Обычно пулей в голову. Причем непременно сзади, из страха, что подобный человек успеет что-то сделать. Системщики, давайте подключайтесь тоже. Требуется оставить хотя бы небольшой запас патронов на крайний случай. Поэтому включайте своих людей в оборону. Майор требовательно посмотрел на тех, кто стоял рядом с ним. Я не призываю вас тратить все силы, но помощь необходима. Мне надо восстановиться. Тут же отбрила Лиза. Серьезно. Я сильно выложилась. Эти поганые костяшки жгут мои творения слишком быстро. Я тоже пас. Небольшая помощь еще мне по силам, но на большее не рассчитывайте. Мясник был не столь категоричен. Все взгляды обратились к Сергею, который напряженно о чем-то думал. Его никак не отпускала мысль, что все их действия, даже сейчас, направлены лишь на защиту. А как известно, одной обороной войну не выиграешь. Даже тот выстрел, что нарушил планы врагов, не вернул людям инициативу. Да, он замедлил их полное уничтожение, но не решил проблему. Из того, что мужчина видел, он мог с уверенностью сказать, что некроманты уже относительно скоро смогут победить зомби. После чего ударит всей своей силой по живым. Зомби же разделены на два фронта. Часть рвется к людям, другая же к иномирным захватчикам. Надо сделать так, чтобы они сражались лишь друг с другом. Задумчиво протянул он. Сергей, вы нас слышите? Майор нахмурился. Я уверен, ваши мысли очень важны, но сейчас вам бы стоило. Я знаю, как сделать так, чтобы зомби перестали нас атаковать и полностью сконцентрировались на некромагах. Заявление Сергея заставило всех замолчать, вытаращившись на нервничающего русского. «Почему же ты не сделал этого с самого начала?» – недоверчиво задал вопрос мясник. «Буквально минут пять назад это бы пригодилось. Все просто. Моя задумка строится на безмозглости зомби. Если же их бы контролировали, она бы потеряла всякий смысл. Нам это чем грозит?» Майор, как истинный военный, перешел сразу к сути. «Судя по тому, как ты неуверенно об этом говоришь, есть парочка значимых «но». Есть». Тяжко вздохнул Сергей. «Я потрачу уйму сил на создание и удержание одного навыка вокруг нашего войска. Скажу сразу. Часть техники, огневых точек и территории придется бросить. Я не смогу захватить весь периметр. Вокруг нас образуется, черный дым. Он не будет проницаем для глаз, но и для чувств зомби. Как вы, наверное, знаете, чувства примитивных зомби очень ослаблены. В большинстве своем, они полагаются на так называемое чувство живых, поэтому от них и бесполезно прятаться в надежде, что вас не заметит. Хватит читать тут лекции», — оборвала его Лиза. «Если ты не заметил, то каждую минуту кто-то умирает. Пока ты закончишь тут, никого не останется в живых. Своим братьям-некромантов будешь это рассказывать, Лиза. Помолчи», — опять оборвал ее мясник. «Продолжай. Я почти все сказал, и если бы кое-кто...» Демонстративный взгляд на оскалившуюся Лизу. «Мне не помешал. Для окружающих мертвецов мы попросту исчезнем. К сожалению, в обычных условиях даже примитивные живые трупы пошли бы вперед, дабы проверить наше исчезновение. Но сейчас у них будет куда более приоритетная цель. Твари из осколка», — закончил майор. «Но ты все так же не сказал про минусы. Минус один, но он очень значительный. Во-первых, эта пелена подействует на обычных зомби, даже на продвинутых, но некоторые эволюционировавшие не поведутся. Они пройдут через эту совершенно безвредную преграду и нападут уже на нас. А мы бросим часть линии обороны, и нам придется встречать противников почти что в ближнем бою. Эволюционировавших зомби, причем чем выше уровень, тем больше шансов, что они пожалуют в гости, не так ли, Сергей?» Мясник был беспощаден. «Будет много жертв. Ты считаешь, что это единственный вариант? Вторая проблема в том, что эта пелена будет непроницаемой и для нас. Зомби будут выскакивать буквально у нас под носом. Придется реагировать невероятно быстро. И да, я считаю, что это единственный вариант. В ином случае на нас обрушится вся сила магов смерти, и нам толком нечего им противопоставить». «Хорошо», — мясник кивнул. «Кто за этот план?» «Я против», — первой отреагировала Лиза. «Зачем я, спрашивается, тратила все силы на эти заросли? Вбухала кучу сил, а теперь бросить. А ведь это он же мне сказал ее делать. Скачет с одного на другое, а сам ничего толком не делает. Понятно, Лиза, ты против. Вы, Марк». Пабло был совершенно бесстрастен. «Я воздержусь. Идея перспективная, но я не особо понимаю в ваших этих шаманствах». «Хорошо, Сергей за». «С чего это он за? Кто вообще давал ему права командовать? Сергей вполне честно привел отряд бойцов, а также он один из сильнейших здесь присутствующих, ничем не уступающий нам двоим. Ты с этим согласна?» «Да, но...» «Тогда он по праву имеет право выбора, и его выбор за. Я также голосую за его идею. Ситуацию надо менять. Действуй, Сергей». Глава 26. Мысленный приказ и, так недалеко стоявший Папай, приблизился еще ближе, встав буквально вплотную. Сергею предстояло потратить слишком много энергии, и он ни на грош не доверял своим товарищам. Стоит показать им слабость или уязвимое место, они обязательно вцепятся, а уже потом будут думать, что наделали. Хотя насчет мясника сомневаюсь, он ни разу не производит впечатления импульсивного человека. Скорее уж он дождется конца сражения, а потом, не дрогнув и мускулом на лице, снесет мне голову. Солдаты, получив приказ, спешно отступали. На многих лицах мелькало непонимание и сомнение в здравом рассудке командования. Бросить подготовленные позиции ради не пойми чего, это выглядело чистой воды самоубийством. При этом, показательно было то, как выполняли приказ люди майора и мясника с Лизой. Если обычные военные, не владеющие никакими навыками и силами, выполняли все четко и в срок, то Лизе и мяснику пришлось здорово поорать в рацию, ставя на место слишком умных подчиненных. Все же их люди хоть и не могли использовать навыки, но огнестрел им никто не запрещал. Поэтому Лизе пришлось потратить немало нервов на их убеждение. Мясник справился лучше, хоть и не без огрехов. В его отряде дисциплина была лучше, чем у девушки. Лейтенант же был на втором месте после майора. Ему всего раз пришлось прикрикнуть на своих бойцов. Правда, и их численность была самой маленькой. Мертвецы, словно что-то почувствовав, удвоили силы в попытках добраться до свежей плоти. Убегающие в центр солдаты не всегда успевали обернуться, чтобы срезать очередью преследователей. Конечно, их старались прикрывать, но попробуй толком это сделать, когда все бегут чуть ли не одной толпой. Многих успевали схватить и замедлить, а в сложившихся условиях любое промедление равнялось смерти. Сергей, смотря на то, как заживо пожирают тех, кто погиб по его вине, ничего не чувствовал. Сердце привычно пыталось вызвать чувство вины, но как-то вяло. Разум же был спокоен. Это был единственный выход. Лишь таким образом мы сможем выжить. Жертвы, как бы это ни печально, лишь увеличили наши шансы. Вокруг упавших тел развернулась самая настоящая драка. Мертвецы лезли друг на друга в попытках сожрать хоть кусочек. Иногда их расшвыривали редкие эволюционировавшие. Это замедлило атаку, что позволило чуть передохнуть. Почти все прибыли, думаю. Тебе стоит начинать. Мясник дал команду, хотя часть бойцов еще не вернулась. Но любое промедление могло стать критичным. Сергей сел на землю, скрестив ноги. Ему требовалось полностью сосредоточиться на этом плетении. И даже стояние на ногах могло сбить часть столь необходимых душевной концентрации. Это заклинание мужчина разработал в попытках выработать у своих некроголемов послушание к их создателю. Бесполезные куски мяса, стоило им обрести способность двигаться, прикладывали все усилия, чтобы выбраться и полакомиться нашим героям. Того это категорически не устраивало, и как результат родился это заклинание. Сергей начал выпускать всю силу, что скрывалось в его теле, в воздух, формируя вокруг себя энергетический шар. Закончив с этим делом, из получившейся дрожащей сферы вылетели десятки тонких щупалец, что образовали еле видимый кокон вокруг армии людей. Лиза с мясником, что-то почувствовав, начали оглядываться вокруг. Они не обладали навыком чувствовать энергию, но благодаря их внутренней силе, это было и не нужно. Все их естество шептало им, что вокруг творится что-то необычное. Стоило кокону сформироваться, мужчина резко рванул шар во все стороны. Словно звезда в момент взрыва, энергия рванулась во все стороны, напитывая щупальца кокона. Для обычных людей все это выглядело так, будто над головой некроманта зажглось черно-зеленое солнце, что пустило в небо расходящиеся во все стороны лучи колдовского огня. Тьма же, достигнув метров 5 вверх, по параболической траектории стала опускать вниз, скрывая небо, здания и монстров. На людей опустилась темнота. Плетение пропускало свет, но очень слабо, поэтому все стояли в зеленой полутьме. Стена из овеществленной магии тихо колыхалась, порождая изумрудные блики, скользящие по окружающим предметам. Люди опасливо отодвинулись от подступившего очень близко к ним непонятному колдунству. Иногда сквозь стену пробегали спасающиеся солдаты. Но не всегда их встречали как положено, ведь кроме них, по инерции врывались и зомби. Так, после пары случаев, когда внутрь пробежал ставший монстром бывший солдат и устроил резню, бойцы открывали огонь по любому, кто приходил, с другой стороны. Времени думать нет. Страшно представить, что они чувствуют, убивая своих бывших друзей, которые думали, что спаслись. Выиграть гонку со смертью, отбиться от тварей, чтобы погибнуть от пули своих, что может быть глупее. После создания плетения, Сергей мог позволить себе подумать о чем-то еще. Заклинание стабильно потребляло уйму маны и духа, и уже скоро он будет полностью опустошен. Через стену темно-зеленого дыма прорвалась очередная тварь. Но на этот раз это был развитый зомби. И, к сожалению, он был силового типа. За ту пару секунд, что он приходил в себя, выстрелы обычных солдат ничего ему не сделали, а затем стало поздно. Разогнавшаяся туша поломала сразу несколько человек, попросту вбив их в землю, попутно превращая людей в поломанные котлеты, страстно желающие, чтобы их побыстрее добили. Столкновение завершилось встречей с бронемашиной. Та, вжикнув колесами чуть было, не задела отпрыгнувшую Анну. Сделав отскок, она парой стремительных движений приблизилась к мертвяку. Его неуклюжий удар был ей почти проигнорирован. Небрежное движение в сторону и удар пролетает мимо, чтобы уже в ту же секунду монстр взревел, потрясая усеченной лапой. Скребущая по земле когтистая ладонь была лучшим доказательством мастерства и силы подруги Лизы. Следующий удар вышел столь же молниеносен. Черный меч был вбит прямиком в пасть зомби, расплескав того мозги. В такие моменты я жалею, что не получил навыки ближнего боя. Двигаться с чудовищной скоростью, быть в состоянии поднимать сотни килограмм, очень заманчиво и совершенно для меня недоступно. При этом они достали где-то еще один артефактный меч. Но далеко не всегда везло на быстрое и почти безболезненное уничтожение прорвавшихся мертвецов. Теперь подключились и системщики, ведь они находились в такой же опасности, как и обычные люди. Большинство навыков имело дальнобойную силу, проще говоря, в ближнем бою они применимы с некоторыми ограничениями. Но это не останавливало пользователей навыков от использования всего, не думая о последствиях. Так слишком близкий взрыв огненного шара поджег и разорвал не только мертвеца, но и отбросил самого атакующего, вместе с окружающими людьми. В тот раз повезло, что больше никто не выскочил, что позволило людям прийти в себя и встать. Командир этого пироманьяка выписал тому знатного леща. Однако, постепенно напор развитых монстров стал уменьшаться, пока полностью не пропал. Спустя пару минут после этого момента, Сергей прохрипел: «Я отключаю. Готовьтесь». «Понял». Живые крепче схватились за оружие. Патронов осталось до ужаса мало, и многие давно перешли на дубинки или штык-ножи. После прекращения подпитки плетения, мигнув, стало рассыпаться. Люди, привыкшие к полумраку, начали прищуриваться, прикрывая глаза руками. Яркое солнце почти что резало глаза после темноты плетения. Окружающий вид внушал уважение. Сотни и сотни трупов в повалку лежали на земле, покрывая его сплошным ковром. Разорванные тяжелыми снарядами БТРов, срезанные очередью станковых пулеметов или слопнувшими головами от попаданий автоматчиков. В нескольких местах продолжали догорать трупы, попавшие под зажигательные гранаты. Чуть в стороне на боку лежал горящий БТР. Его водители пытались скрыться в безопасной зоне, но им не повезло наткнуться на эволюционировавших. Те перевернули машину и почти вырвали живые тела из стальной скорлупы, но бойцы подорвали боезапасы себя, забрав убийц с собой. Я не понимаю. На уроках истории я слышал о подобных деяниях, как о подвигах. Тут же все через одного стремятся забрать врага с собой. Хотя нет, в той войне имелся шанс выжить, сдавшись в плен. Это было позорно, ужасно и могло привести к еще более страшной смерти. Но был шанс. Здесь же все иначе. Зомби не нужна капитуляция, им требуется лишь ты сам. То тут, то там виделось движение. Это те мертвяки, что, лишившись большей части тела или важных кусков, пытались ползти в сторону незатихающей битвы некромантов против их бывших слуг. Правда, часть из них из-за отмены навыка снова поползли к людям. Вот только никакой опасности они уже не представляли. Удивительно, но я даже немного болею за нашу земную нежить. С одной стороны, конечно, плевать, кто тебе будет выедать внутренности, с другой, лучше бы победили наши зомбаки. Они роднее, что ли? Какая же чушь иногда приходит в голову. Отлично, Серж. Хлопнула его по плечу молчаливая Анна, чем вызвала у него разрыв шаблона. Что? Она слабо усмехнулась, став даже немного милой. В этот раз ты и впрямь сделал все круто. Склонен согласиться. Мясник улыбнулся, оглядываясь вокруг. Мы вышли из этой западни почти без потерь, и все благодаря тебе. Даже Лиза, по обыкновению, не вставила никакой шпильки, лишь посверлила на нашего героя долгим взглядом, после чего мрачно обратилась ко всем. Это, безусловно, здорово, мы выжили, просрали кучу патронов, потеряли часть людей. И что, мы так и вернемся назад в поселение? Думаю, никому не надо говорить, насколько это будет катастрофически. Ты предлагаешь продолжить. Пабло хмуро оглядел оставшиеся войска. Несмотря на все произошедшие, уцелело почти 3/4 войск. Другое дело, что патронов было реально мало. Солдаты, почувствовав себя в безопасности, устало садились прямо на землю или облокачивались о технику. Начали звучать шутки и нервный смех. Люди пытались сбросить напряжение, ведь они каким-то чудом вырвались из смертельной ловушки. Рядом лежали их павшие товарищи, они будут о них скорбеть, но в эти секунды они радуются тому, что видит солнечное небо и все еще живы. И Лиза предлагала отправить этих людей в, возможно, еще более кровавую мясорубку. Есть вероятность, что войска нас пошлют, отказавшись выполнять приказы. Но не воспользоваться таким моментом преступно. Некроманты ослаблены, понесли потери и меньше всего готовы к защите. Сейчас лучший момент для их уничтожения. Я тоже за продолжение похода. Сергей решительно продолжил. Нам лишь надо ударить, когда зомби максимально сильно ослабит разумную нежить. Вот тогда и нанесем удар. Глава 27. От мелких командиров без перерыва начали поступать вопросы, суть которых сводилась к сакраментальному. Когда же наконец будем валить? Никто и не рассматривал возможность повторной атаки. Люди были напуганы и не видели никакого способа победить. И кто пойдет сказать им обратное? Тут же встал насущный вопрос. Главари банд настороженно переглядывались между собой. Никто не хотел брать на себя подобную ответственность. Хоть часть их лидерства и строилась на силе, но перегибать с таковой явно не стоило. Даже зажатая в угол крыса может от отчаяния напасть на кошку. Что уж говорить о людях. Наш герой давно приметил в окружающих его людях, да и в себе в том числе, отвратительную боязнь принимать решения. Казалось бы, чего проще? Оцени ситуацию, обдумай пути решения, выбери лучший и действуй. Но всегда появляется несколько значимых «но». А что если мое решение окажется ошибочным? Что подумают люди? Меньше высовываешься, меньше получишь работы. А если станет только хуже? Эти подлые мыслишки всегда останавливают даже сильнейших людей от принятия столь необходимого решения. Поэтому очень часто наверху оказываются не самые умные, а самые решительные. Те, кто готов стиснуть свои страхи в кулаке и что-то сделать. Сергей раздраженно смотрел на них. Глазами своим не верю. Бесстрашно выступить против армии разумной нежити, умеющей пользоваться магией, и так бесславно слиться под самый конец. Какая глупость. И ведь в их глазах уже нет того задора и огня, что был ранее. Даже Лиза, выступившая с пламенной речью, смотрит на всех, пытаясь найти того, кто примет решение за нее. Ужасно и жалко. Мясник, этот не такой. Он осознанно не хочет в это лезть. Отдает инициативу другим. Не хочет подставляться. Вот только это не тот случай. Не тот. Майор. Понятно, почему подполковник ему доверяет. Он не любит быть самым главным. Вечный подчиненный, идеальная находка для любого начальника. К сожалению, или к счастью, у меня нет времени для сомнений. Время идет. Энергия смерти в моем организме плавно увеличивается. Конечно, это происходит очень медленно, и каких-то проблем стоит ждать лишь через год. Вот только никто не отменял точащего на меня зуб инквизитора. Проповеди на тему тьмы и зла. Он каждый день вливает тонны яда в уши своих последователей, смешивая с грязью зомби, призывных существ и всех, кто с ними связан. Даже сейчас это уже не слова, а почти открытые призывы к действию. Если я вернусь без прибавки к силам, это станет началом конца. Да и нужен ли подполковнику слабак? Русский решительно выступил вперед. Ухватившись за металлические поручни, он с легкостью забрался на бронетранспортер, широко расставив ноги. Ему не хотелось нечаянно с него кувыркнуться. Папай резко хлопнул лапами, породив оглушающий хлопок, заставив всех подорваться, испуганно вскидывая оружие. Гигант указал пальцем на стоящую на военной технике фигуру. Блин, не хватает черного плаща или какого-нибудь флага. Прямо Ленин на броневике. Хорошо, хоть эта картина тут, вероятно, не очень известна. Когда все взгляды сосредоточились на нем, Сергей начал громко говорить, стараясь вкладывать в свои слова все эмоции, что бушевали в нем в этот момент. Бойцы, солдаты, жители этой, бывшей некогда прекрасной страны, а сейчас лежащей в руинах. Наш с вами привычный мир был разрушен, растоптан. Города лежат в руинах, а по ним шастают отвратительные монстры. Но вот, те, кто скрывался за хлипкими стенами и те, кто, казалось, был обречен, выбрались наружу. Да еще как! Они силой своего оружия и духа схватились насмерть с порождениями нового мира и выстояли. Да, именно, что выстояли. Хоть все должно было быть иначе. Мертвые уроды думали, что смогут уничтожить нас и захватить наш родной мир. Но мы, сломали их желание через колено и сейчас живые стоим здесь. Но, Сергей демонстративно медленно оглядел стоявших вокруг него людей. Куда пропали те, кто это сделали? Сейчас я вижу лишь испуганных жертв, готовых добровольно раздвинуть ноги перед иномерцами. Думаете, если вы сейчас трусливо сбежите домой, вы надолго продлите свою жизнь? Дерьмо! Он яростно выкрикнул ругательство. Вот что в головах тех, кто думает, что это выход. Иномерцы скоро очухаются и поднимут всех этих мертвецов снова. И придут к нам уже готовыми ко всему, что мы сможем им противопоставить. Все мы живы лишь потому, что никогда не сидели сложа руки, а боролись за свою жизнь. Так с чего вы решили в этот раз сдаться? Сергей оглядел людей. Его слова не оставили никого равнодушным. Большинству его слова явно не понравились. Стиснутые челюсти, нахмуренные лбы. Его слова били по ним, не хуже, чем плети по лишенному плоти мясу, натертому солью. Но никто его не перебивал, мужчина посчитал это хорошим знаком. «Вижу, мои слова вам не нравятся». «Да, что там? Даже мне, чужаку, случайно попавшему в эту страну, они нравятся не больше вашего. И ведь, я искренне считаю, что вы способны победить этих тварей. Они ослаблены, они в раздрае, их силы значительно рассеяны нашими зомби. Хватит одного сильного и точного удара, чтобы ликвидировать сначала их войска вместе с ними самими, а потом с концами уничтожить логово. Сделать то, о чем мечтают все жители нашей планеты. Начать отправлять всю эту иномирную кодлу обратно к дьяволу. И при этом, я еще не сказал ни слова о той горе артефактов и ценностей, что ждет внутри их пирамид. Золото. Драгоценные камни. Сергей абсолютно не был уверен, что в этих пирамидах есть то, что он описывает. Однако он видел это на некромантах, что как бы намекало, что те не бедствуют. К тому же его слова понемногу склоняли чашу весов. Последнее предложение определенно понравилось солдатам. Вот только конец его речи был довольно необычен. И наконец последнее. Глава поселения отправил меня и вас всех на эту миссию с четким приказом уничтожить иномирных тварей. Не принять грандиозный бой и свинтить, а решить проблему нашего с вами мира. Мы не разбиты и в состоянии сражаться. Следовательно, любую попытку отступить я буду рассматривать как побег с поля боя. А по законам военного времени, я могу придумать лишь одно наказание за подобное. Смерть. С последними словами Папай взрыкнул, заставив всех отшатнуться от него, лапая оружие. С третьего этажа спрыгнул немой, чуть присев после столкновения с землей. Он громко зашипел. КХММ. Минуточку внимания. Рядом встал мясник. Сергею пришлось отступить назад, дабы они оба поместились. Сергей немного погорячился, но суть он донес верно. Было бы глупо отступить, когда мы почти победили. Поэтому сейчас мы вновь атакуем нежить. И на этот раз, вне всяких сомнений, победим. Он перешел на командный тон. Приказ. Собрать все неиспользованные боеприпасы. Добить выжившую нежить. Переложить боеприпасы БМПшек в наиболее целые машины. Раненых в машины. Вперед, вперед. И бойцы двинулись выполнять приказы. Возможно, кто-то был против, но никто открыто не высказывался. Мясник повернулся к эмоционально опустошенному Сергею и усмехнулся. И вышло это настолько по-человечески, что Сергей аж тоже улыбнулся под шлемом. Неплохо для первого раза. Такими темпами тебе будут памятники воздвигать, с протянутой вперед рукой, указывающей в светлое будущее. Хотя про твоих слуг было лишнее. Ни к чему, бойцы и так уже достаточно прониклись. Если бы у кого-то из солдат не выдержали нервы, могло бы неприятно получиться. Сергей дернул плечом. Давать советы много ума не надо, а вот решиться на подобное у всех кишка тонка. Мясник мастерски воспользовался плодами его речи, но он не был на него зол. В Все же его экспромту не хватало именно того толчка, что дал Пабло. Попробуй наш герой сказать что-то подобное сам, и никто, попросту бы, не пошел выполнять его поручений. «Эй, слезайте давайте!» — раздался снизу веселый голос Лизы. «Вы водителям мешаете машину перегнать, или так и будете там вечно стоять?» Сергей поспешил выполнить совет, чувствуя себя при этом последним дураком, отчего мысли по-тихому прикопать наглую девушку вернулись вновь. «Ну ты командир, конечно, и дал!» Уэкер появился совершенно внезапно. «Слушай, а если бы мы тоже решили сбежать, ты бы и на нас натравил своих молодцов!» Хоть вопрос и был задан шуточно, но вот смотрел при этом лейтенант без тени улыбки. «Нет, Сергей не видел смысла лгать. Моей целью было зарядить вас злостью и дать уверенность в победе, после чего отсечь пути назад. Если бы вы отказались, мне бы пришлось признать поражение. Фух, а то я-то думал. Это радует, Серж, а то ты как толкнул свою речугу, мне аж не по себе стало. В жизни не поверю», — отбрил мужчина. «Чтобы тебя пробрало какое-то выступление. Скорее уж небо упадет на землю и вашим президентом станет женщина. Эй!» Уэкер погрозил пальцем. «Давай без этого, а то мне тоже есть что сказать про вашего царя, то есть президента». Сергей с Джеймсом находили извращенное удовольствие во взаимной критике своих стран. При этом каждый понимал, что теперь это лишено всякого смысла. За неимением, так сказать, объектов спора. Подготовка заняла немного времени. Перестроившись, войска двинулись вперед, и всюду они могли наблюдать последствия масштабной битвы. Кости вперемешку с гнилым мясом покрывали буквально каждый клочок земли. Под сапогами бойцов то хлюпало, то хрустело. Иногда то один, то другой боец испуганно ругался, когда его пытался схватить недобитый мертвяк. Испугавшегося тут же подкалывали товарищи, но беззлобно, ведь следующими могли быть они сами. Иногда им попадались до сих пор сражающиеся группки врагов. В таких случаях в бой вступали системщики. Патроны берегли для уничтожения самых опасных тварей. Иногда в таких группах попадались и некроманты. С ними даже не пытались вступать в бой. Выстрелы из ракетниц, очередь тяжелых орудий бронемашин. Иногда бухал танк, разнося подобные группки разом. Осколочно, фугасный снаряд был страшной штукой. После каждого выстрела Сергей еле подавлял инстинктивное желание пригнуться. Как жалко, что человечество не было готово к апокалипсису. Если бы людям сказали бы об этом хотя бы за пару дней, уверен, подобная техника катками вбила бы в землю любых иномирных захватчиков. Однако у тех, кто это затеял, были иные планы. Во время последней битвы танк стрелял из основного оружия всего несколько раз. Несмотря на его чудовищную огневую мощь, снарядов к нему было до удручающего мало. Поэтому в основном он косил мертвецов из крупнокалиберного пулемета. Вот и сейчас, целых три некроманта, выпускающих заклинания магии смерти по рвущим их скелетов, развитым зомби, были признаны достойной целью. Бойцы привычно отошли от танка, кто-то пальцами прикрыл уши и открыл рот. Делать это, определенно точно, стоило, если человек хотел сохранить слух в целости и сохранности. Пушка обманчиво медленно и плавно навелась на цель. Выстрел. Снаряд прошел насквозь сразу через двух силовых зомби, расплескав их вперед, после чего вошел в землю прямо под ногами разумной нежити, и сдетонировал. Не успели остатки развитых мертвецов упасть на землю, как они были испепелены мощным взрывом, а чудом уцелевшие кости, размочалены осколками. Раздались одобрительные вопли, трясущих головами бойцов. Вот только звуки сражения, раздававшиеся впереди, отнюдь не настраивали на благодушный лад, а то количество магии смерти, что витало в воздухе, заставляло Сергея нервно ежиться. Глава 28. Словно зеленый смог, смерть плавала в воздухе, не спеша растворяться. Даже обычные люди ежились, ощущая разлитую вокруг, гибельную всему живому энергию смерти. Сергей же чувствовал себя странно. Его человеческая часть трепетала и дрожала, в страхе перед смертоносностью этой силы. Другая же, порожденная системой, да и самим Сергеем, содрогалась от предвкушения этой силой овладеть. Дуализм желаний – неприятная вещь, способная свести с ума и куда более сильных духом людей. Мужчина никогда не чувствовал себя настолько странно. Стоящий впереди противник был для него одним из самых родных существ, и при этом это же ощущение подстегивало убить его как можно быстрее. Столь чуждые и противоречивые эмоции вызывали лишь головную боль своей инородностью. Выставленный эмоциональный блок и попытки сжать, сошедшую с привязи энергию смерти, лишь чуть-чуть уменьшили воздействие. Проклятие. Кто бы там ни был, это существо, без шуток, может быть опаснее, чем вся его армия, вместе взятая. Ведь ничего подобного я не ощущал даже перед лицом тысяч мертвецов. Или важно не количество, а концентрация магии в одном теле. Проявляются ли какие-то особые процессы, стоит магии перевалить за какой-то уровень? Боюсь, ответ мы скоро узнаем, и он нам может совсем не понравиться. У меня очень плохие предчувствия. Вскоре открылось поле битвы, где сошлись насмерть силы, имеющие в своей сути одну первостихию. Хотя ничего нового Сергей не увидел, те же кучи трупов, только масштаб побольше. Разве что кое-где все еще горел мистический огонь, испепеляя своих жертв до конца. Я начинаю привыкать к подобным пейзажам. Если так пойдет и дальше, они станут столь же привычны, как и вид моих слуг. И здесь же стал виден окончательный разгром армии зомби. Последних из них методично добивали войска некромантов. Сами кукловоды стояли особнячком, сражаясь сразу с несколькими скоростными зомби. Сергей не верил собственным глазам. Целая группа организованных ловкачей бешено кружилась вокруг огрызающихся магией некромагов, пытаясь выхватить то одного, то другого из их круга. Судя по скорости движения, среди них была пара развитых второго уровня. Это в свою очередь добавляло зеленые росчерки, разваливающие магические щиты некромантов на куски. Правда, это не мешало постоянно их обновлять, закрывая бреши. В итоге никто толком не мог нанести друг другу вред. Первые не решались ослабить защиту и атаковать, вторые же, видя такую защиту, лишь уворачивались, не атакуя. Вообще зрелище их битвы было по-своему красиво. Кружащиеся в воздухе полупрозрачные барьеры, по которым струилась энергия иного плана бытия. Земля вокруг горела мрачным гибельным огнем, создавая еще один барьер. Вокруг же этого круга дрожал воздух от наскакивающих и отпрыгивающих от атакующих плетений мертвецов. Я бы отдал многое лишь за то, чтобы научиться создавать хотя бы половину из того, что они сейчас демонстрируют. К тому же, каждый из развитых дикий индивидуалист. Надо, чтобы произошло что-то реально невероятное, чтобы они стали действовать совместно. Для того, чтобы собрать несколько развитых первого уровня эволюции, должен быть кто-то второго, а для того, чтобы собрать второго, один из стоявших чуть на отшибе домов мощно взорвался, разнося во все стороны камни, стекла и куски металлической крыши. Взрыв был так силен, что людям также потребовалось срочно пригибаться и прятаться, иначе можно было спокойно получить булыжником по каске. Из взрыва спиной вперед вылетело нечто, что, пропахав несколько метров забетонированной дороги, неторопливо оттуда выбралось. Чтобы собрать несколько зомби второго уровня эволюции, нужен кто-то третьего. Сергей, да и все остальные выжившие впервые в своей жизни могли наблюдать развитого силового типа третьего уровня эволюции. И посмотреть было на что. Этот мертвец был ненамного выше своих бывших собратьев прошлого уровня. Лишний десяток сантиметров обеспечивала костяная корона, что росла на его голове, которая выползла из плеч и выглядела почти как у нормального, только очень коренастого человека. Если, конечно, увеличить ее в несколько раз. Мускулатура при эволюции потеряла свою хаотичность. Все силовые зомби выглядели так, будто некоторые мускулы в их теле совершенно лишние и даже вредные. Конечно, это добавляло им прочности, но и лишало подвижности и гибкости. Вот только третий уровень был иной. Его мускулатура выглядела гигантской, но при этом сбалансированной. Уменьшившиеся в ширину руки и ноги выглядели чуждо, но в них была своя эстетика. По предплечьям рук росли целые гроздья даже на вид острых изумрудных кристаллов. Монстр стоял к людям спиной, но даже так наш герой с дрожью ощущал присутствие некоего разума внутри этого немертвого существа. Без сомнения, он был примитивен, но при этом он все же был. Но присутствовало кое-что пострашнее даже невероятно сильного третьего уровня. Тот, кто швырялся существами подобного уровня словно теннисными мячиками. Из клубящейся на месте дома пыли медленно проявлялась спокойно приближающаяся фигура. И от того, что Сергей чувствовал, ему хотелось закрыть глаза и свернуться клубочком. Ужас, отчаяние, безнадежность, желтоватые кости, существовавшие на протяжении сотен лет, тяжелые золотые украшения, раскачивающиеся на плечах, вне всяких сомнений, правителя осколка. Причудливо сделанный шлем венчал череп высшего скелета. Шлем был сделан в виде атакующей змееподобной твари. На груди висел массивный зеленый камень в обрамлении камешков поменьше. Изредка он вспыхивал, выпуская по высохшему телу зеленоватые молнии. Вооружен он был длинным изогнутым наружу клинком и черной шипастой цепью, извивающейся, будто она живая. Изредка она по собственному желанию стегала воздух, разбрасывая трупы и камни вокруг. Сергей когда-то давно посмотрел фильм по «Апокалипсис», что должен был произойти на Земле. В том фильме, когда на Нью-Йорк двинулась волна цунами, то многие даже не пытались убежать, ведь это было попросту бесполезно. Люди с некой апатией стояли и смотрели на силу стихии, которую не могли даже представить. Сергей ощущал себя теми людьми. Он не видел возможности для победы. Их оружие и сила были попросту смешны в сравнении с этим гигантом. Те некроманты, с которыми они сражались, были лишь жалкими подобиями этой махины. Сергей кое-как взял себя в руки, пытаясь сконцентрироваться на решении проблемы, пока люди не привлекли внимание этого чудовища. Следовательно, немного времени еще есть. Почему я всегда попадаю в такую жопу, что еще немного и умру в страшных мучениях? Почему я всегда должен за всех придумывать решения? Вон, стоит Пабло, мозгов у него явно побольше, чем у меня. Но он даже не догадывается о той пропасти, в которую мы смело шагаем. По-хорошему, надо бы развернуться и бежать, что было сил. Но что-то мне подсказывает, что это бесполезно. От этого Левиафана, от мира магии нам не скрыться. Черт подери, как же меня задолбала ответственность за принятые решения. Я двинул всех этих людей сюда. И я же буду виноват, если все они погибнут. Благо, есть одна идея. Но сначала требуется порадовать своих товарищей отличными новостями. Пабло, Лиза, Мартин. Несмотря на всю опасность, Сергей никак не мог избавиться от ироничного тона. Мне неприятно это говорить, да и при этом я повторяюсь, но у нас проблемы. Срочно командуйте остановку. Вероятно, Сергей заслужил некий кредит доверия, потому что никто не стал спрашивать причину и лишь выполнили его указания. Этот скелет впереди. Как же это сказать помягче? Мы для него словно дети. Нам попросту не справиться с ним. Ты не преувеличиваешь? Напряженно спросил мясник, пристально разглядывая противника. Тот, ускорившись, добрался до мертвеца с короной и ударом клинка попробовал его разрезать на две части. Но тот успел подставить покрытую кристаллами руку и выдержал удар, хоть и отступил на шаг. Это, может быть, и выглядело бы забавным. Почти трехметровый гигант отступает от легких ударов не такого уж и высокого скелета. Вот только, когда он закончит с ним, это же ждало и людей. Ничуть. С сожалением покачал головой Сергей. Он уже знает, что мы здесь. Он готов защитить от нашего внезапного удара, а затем мы попросту начнем умирать. И что ты предлагаешь? Лиза с майором молчали, не вступая в разговор. Отступать. Бесполезно. Он нас уже запомнил. Легче пустить пулю в голову сейчас, чем корчиться от его магии, когда он нас найдет. Правда, не уверен, что потом это спасет от вступления в его армию. Так что ты предлагаешь, шутник? Не выдержала Лиза. Это ты привел нас сюда. Засунешь голову в песок, как все мужики, стоит лишь запахнуть жареным. Мы тоже чувствуем его силу. Не так сильно, как ты, все же магия смерти, это твоя специализация. Пояснил Пабло. Но даже того, что имеется, судя по твоему виду, у тебя опять есть некие идеи. Есть. Хоть я совершенно не уверен, что это нам поможет или сработает. Я хочу договориться с ним. Сергей кивнул в сторону сражающихся. Удар цепью отбросил вожака зомби прочь, разорвав его прочную шкуру. И несмотря на его регенерацию, рана не спешила закрываться. Мы попробуем объединиться с этим вожаком. Ты уверен, что это возможно? Пабло не стал задавать глупых вопросов или сомневаться в словах мужчины. «Я попробую. Если не получится, всегда останется старый вариант с простой атакой. Или бегством», — сухо ответил Сергей. «А теперь не мешайте».